Как хорошо, что академия недалеко от Тимирязевки, от Саши, Мити, девчонок. Леша любит бывать там и подолгу сидеть, и забегать на минутку после занятий. У них стало хорошо. Совсем не так, как в Ташкенте. Нет тягостного молчания, легко и открыто, что ли. Завели мальчишку Женю, он от них не уходит, занятный такой пацан. Леше кажется, что этот Женя похож на него, на Лешу в детстве. Озорной, но без злобы. Любознательный, горячий. И к Поливанам прилепился накрепко. Леша принял с тихим восторгом. Еще бы, у летного состава все золотое, можно ослепнуть глядя. Лешу во дворе у Поливановых знают все мальчишки, и когда он приходит, бегут навстречу. «Молодой ты, а ребятишек любишь, чудно», — сказала как-то Анисия Матвеевна. Сказала в точности, как Гессе. «А что ж в этом чудного? Они для него не просто ребятишки, а люди. Одни ему по душе, других он не любит. Вот Алика, сына Нины Георгиевны, он не любит. Плакса и взгляд неверный, и труслив. Однажды он кричал во дворе одной девочке: «Татарская морда, татарская морда!» Увидел Лешу и сразу кинулся бежать, понял, что сейчас схлопочет. А другие ребята Леше очень нравятся. Занятный народ. Один крепыш лет 12, смуглый, сероглазый, мальчик как мальчик, не отличишь от других. Между тем в его биографии есть довольно незаурядное событие. Его вернули из бегов, хотел добраться до Кореи воевать. А другой пацан, Валера, живет над Поливановыми. Он, говорят, и учится примерно, и в школе ведет себя хорошо. Но дома и во дворе неистощим на всякие козни, и при этом к нему не придерешься. Однажды он долго барабанил в дверь поливановской квартиры, а когда рассерженный Леша, выглянув, спросил, что ему надо, ответил безмятежно: «А у вас вот тут написано, чтоб стучать, вот я и стучу. Сами же просят, а потом ругаются». И верно, на дверях было написано: «Звонок не работает, просьба стучать». Еще над Поливановыми живет Степа Лубенцов, забияка и враль. Есть еще широкоплечий хмурый парнишка по прозванию Мустафа. Взрослые Мустафу не любят, а Женя с Анютой готовы за него в огонь и воду. Вся эта ребятня сидит на лестничной площадке и подолгу о чем-то разговаривает. «О чем они?» — сказала Саша однажды. «Ну уж, наверное, не о безударных гласных», — ответил Митя. «Митя, он скажет». «Митя, — говорит Леша, — есть у вас в редакции хорошенькие девушки?» «Ну, как не быть? Познакомь». «Помоложе, постарше, — деловито спрашивает Митя. Блондинки, шатенки. Твое дело познакомить. А уж я сам разберусь. Впрочем, я на тебя полагаюсь. А то все мамины девушки какие-то чокнутые. Одна всерьез стала мне объяснять, что есть войны справедливые и несправедливые. Другая ни о чем, кроме тряпок, не говорит. Третья...» «Что?» — спрашивает Саша. «Выборная кампания продолжается?» «Я не выбираю, а ищу. Это разные вещи». «Больно деловито ищешь. Неплохо бы для начала влюбиться, тебе не кажется?» «Ну, кажется. Но, видно, это не делается по заказу. Леша был у Мити в редакции на Октябрьском вечере, танцевал со всеми девушками. Все они были милые. Но ни у одной из них он не спросил номер телефона. Он водил в кино дочку Марии Ивановны и был в театре с дочкой Голубковых Настей, которую про себя называл не в красоте счастье. Но оказалось, что ему гораздо интереснее пойти в кино с Катей. Да, с племянницей Катей. Она подросла, и с ней было о чем поговорить. «Леша, — сказала она вчера, — вот смотри, как сказано в книжке, не верь тому, что говорят тебе твои глаза, спроси свое сердце, оно скажет правду.

«Я не буду больше спрашивать», — сказала Саша. «Захотите, скажете сами». Прошла молчаливая невеселая неделя. Митя был в командировке, дети пропадали во дворе. Часам к шести Анюта приходила и садилась за уроки. А Женя шел прямо домой. Саша ни о чем не спрашивала. Анюта молчала. А Степу Лубенцова пароли каждый божий день. «Ты скажи мне, кто тебя научил!» — неистовствовал дед. «Ой-ой-ой!» — вопил в ответ Степа. «Тут не без Мустафы», — сказал Леша. «Голову даю на отсечение». «Анюта, я никому ничего не скажу. Ты мне только ответь. Мустафа?» У Ани теперь был на все один ответ. Она опускала голову. И ни слова. И вот грянула буря. Поздно вечером, когда дети уже спали, к Поливановым зашла Антонина Алексеевна. «Сашенька», — сказала она, — «я молчала до поры до времени, но я думаю, что это неразумно. Дело в том, ну, одним словом, у вас что-нибудь пропало?» — спросил Леша. «Месяц назад у Семена Осиповича пропал кошелек. Там ничего особенного не было, мелочь, рубль, кажется, не помню. Я, признаться, решила, что он его куда-то засунул. Одним словом, не придала значения. Но неделю назад пропала десятка из ящика. Я решила, что ошиблась в счете. Но на другой день...» «Я сейчас разбужу Анюту», — сказала Саша. «Нет», — торопливо перебил ее Леша, — «я завтра с ней сам поговорю». «Да вы очумели?» — сказала Анисия Матвеевна. «При чем тут девка? Да вы что, без глаз? Это парень, это Женька ваш орудует. Но зачем он тут околачивается с утра до ночи? Ну, покормить ладно, это я понимаю. Поел и иди по-добру, по-здорову. Ты скажи, Александра, зачем ты эту заразу привечаешь? Ты мне скажи, зачем? Ни солнышко всех не обогреешь. Мало ли их безотцовских. Ну что ж, всех в дом тащить. Ешь, пей, воруй. Нечего девчонку будить. Я завтра этого стервеца сама изловлю и выдеру, как сидорову козу. Смотри. Ходить перестал. То с утра до ночи здесь, а то, гляди, нет его. Знает кошка, чье мясо съела. Ох, пощенок!» Она стояла простоволосая. На пергаментных желтоватых щеках выступил непривычный румянец. «Я очень жалею», — сказала Антонина Алексеевна. «Но согласитесь, что ж мне делать? У нас никто не бывает, только дети. И пока Анечка ходила одна, никогда ничего такого не было». «Да, Женька! Женька это! Неужто непонятно?» — закричала Анисия Матвеевна. «Это я!» — послышала с Саниной кровати. Все обернулись. Анюта сидела, свесив с кровати босые ноги. Ситцевая ночная рубака в голубых цветочках. Тонкая шея, глаза глядят отчужденно. «Это я взяла деньги!» «Ты? Ты взяла? И у кого?» «Очумели вы все!» — крикнула Анисия Матвеевна. «Не она это, говорят тебе, не она!» «Это я!» — шепотом повторила Аня.